тогда же и там же. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович, 31 год. Хоть я и постарался смириться с тем, что никогда не вернусь в 21 век, мой бедный мозг сопротивлялся до последнего, цепляясь за мечту о благословенном континенте, которая проросла в нем настолько, что вырвать ее оттуда, да еще с корнем, было просто невозможно. И поэтому мой разум кипел, волновался, готовый вот-вот взорваться, тем самым губя меня навеки. Я с ужасом осознавал, что едва могу контролировать себя. Вероятно, это были последствия пережитого потрясения, которое, несомненно, оказало воздействие на каждого из нас. И когда Тимохин сообщил, что принято решение вступить в войну, я просто не мог поверить собственным ушам. «Война? Какая война? Я на это не подписывался. Какое они имеют право решать за нас? И вообще, как они могут вмешиваться в ход истории? Ведь это прошлое. Для нас-то в нем уже давно все свершилось, и от того, что мы вмешаемся, в нашем мире ничего не изменится. Какой во всем этом смысл?» Нет, они просто рехнулись. Да-да, они все тут сумасшедшие. Вояки хреновы. Лишь бы повоевать. Недаром говорят, что у военных всего одна извилина в мозгу, и та от фуражки. Обкончались, наверное, от счастья, что представилась возможность применить все эти свои боеприпасы. Мало им было в нашем мире Сирии и Украины. Проклятые империалисты. За кого воевать-то вздумали? За ублюдка Николашку? За самодержавие? Нет, я этого не перенесу. Уж лучше сдохну, чем оставаться в этой ненавистной рашке, да еще и при царском режиме. Ничего хуже этого произойти со мной не могло. Никогда мой свободный дух не смирится с этим. Да еще и придется поневоле участвовать в боевых действиях. Я ненавижу войну, я ненавижу оружие. От вида крови мне становится плохо. Мой мозг был похож на котел, давление в котором достигло критического уровня. И когда Тимохин в зловещей тишине объявил, что мы идем в Порт-Артур, то есть в самую разверстую пасть свирепых японцев, меня прорвало. Моя паника вырвалась наружу, на мою же погибель. Но я просто ничего уже не мог с собой поделать. В глазах потемнело, сердце отчаянно колотилось, и выкрикивал все эти слова, даже не задумываясь о последствиях. Мной руководили только страх и отчаяние. К кому я взывал? Кто мог бы отнестись всерьез к моим истерическим выкрикам? Никто. На самом деле это был скорее не призыв к действию, а просто нервный выплеск, спровоцированный последними событиями, которые, несомненно, в той или иной степени оказали влияние на психику каждого. Ведь всерьез полагать, что вот сейчас меня послушают и благодаря за отличную идею развернут оглобли в сторону благословенного континента, было бы чистейшей шизофренией. Это уже потом, сидя со связанными руками на верхней палубе, я подумал, что у меня могло бы найтись несколько единомышленников, если бы вместо истерики я действовал осторожно, прощупывая настрой каждого. Но все это опять же мечты. Ведь не дано мне было от природы умение обольщать людей и заражать их своими идеями. Мой вечный удел — быть одиночкой, лузером. Ведь даже обстоятельства всегда складываются против меня. Ненавижу. И я обязательно выскажу им все, что о них думаю. Все равно они меня не пощадят. Я уже труп, и этого не изменишь. Нос болел. Казалось, он распух до невообразимых размеров. Надеюсь, что он не сломан. Хотя не все ли мне равно, с каким носом отправляться на тот свет? В глазах почему-то мутно. Ах да, я же потерял свои очки. Наверное, они уже давно раздавлены их тяжелыми ботинками. Будьте вы прокляты, солдафоны. Воюйте, воюйте. Все равно вы не увидите ничего хорошего от Николашки. Рашка останется Рашкой навеки вечные. Вам этого не изменить. А меня можете утопить. Несомненно, вы так и сделаете. Но лучше кормить рыб, чем прозябать в Рашке без всякой надежды стать свободным гражданином свободной страны. Тогда же и там же. Доктор технических наук Алексей Иванович Тимохин. На палубе нас уже ждал Одинцов. Взгляд его был тяжел. «Этот самый?» — спросил он у меня. «Вот видите, до чего доводит в нашем деле идеологическая нечистоплотность. Идемте. Судить его будем, пусть и скорым, но открытым судом. Пусть все видят, что бывает с трусами, изменниками и паникерами. А потому в кают-компанию. Там есть все необходимое, чтобы устроить трансляцию на остальные корабли, особенно на этот гадюшник Бутому. В кают-компании ничего не изменилось с момента военного совета. Все так же были закреплены камеры, все так же висела на стене плазменная панель. Председательствовал в тройке Одинцов. Заседателями были майор Новиков и кап-3 Алексеев. Когда процесс начался, неожиданно Одинцов спросил у подсудимого: «Ну-с, молодой человек, и чего вы нам можете сообщить по делу?» Что тут началось? Мне стало просто плохо, когда этот кадр начал в голос орать, как он их всех ненавидит. Таких-сяких совков, кровавую гибню, жуликов и воров. По-моему, слюна брызгала метра на полтора. Ругань в сторону России сменялась слащавыми дифирамбами штатом. О, Боже, какую змею я пригрел в своем коллективе. Где-нибудь в московском суде данный кадр был бы отпущен на свободу уже вечером, в крайнем случае рано утром. Вся та мерзость, что вылетала из его поганой пасти, по системе радиотрансляции мгновенно доводилась до команд всех кораблей нашего соединения. «Довольно!» Неожиданно стукнул по столу Одинцов. «Мне кажется, достаточно. Кто-нибудь хочет выступить в защиту этого человека?» «Нет?» «Тогда Валериан Григорьевич». «ВМСЗ, товарищ Одинцов», — произнес старший офицер Вилкова. «ВМСЗ, и никак иначе». «Товарищ майор», — обернулся Одинцов к Новикову. «Поддерживаю. Призыв к измене в военное время при действующем осадном положении однозначно карается высшей мерой социальной защиты — смертной казнью». Майор посмотрел на Одинцова. «Товарищ председатель трибунала». Одинцов вздохнул и подтянул к себе уже написанный приговор. Ему явно не хотелось ставить под ним подпись. «Товарищ Одинцов», — неожиданно для самого себя сказал я, — «разрешите сказать пару слов?» «Нет, не в защиту этого человека, ибо он не достоин защиты, а только исключительно в защиту целесообразности наших поступков. Вы не забыли о том, что мы сейчас плывем, то есть идем, в Российскую империю? В страну, где просто грамотных пока чуть ли больше четверти, а уж люди с высшим образованием являются величайшей редкостью. Это я к тому, что и гражданин Позников тоже является обладателем технических знаний, которые делают его ценным специалистом. Я говорю это не к тому, чтобы простить и отпустить, а к тому, что мы могли бы использовать его способности. Если надо вынести смертный приговор, он будет вынесен. Но при этом должна быть записана отсрочка приговора на какое-то время. А дальше, когда отсрочка закончится, мы снова соберемся и спросим, хорошо ли работал гражданин Позников и стоит ли ему продлять отсрочку, или его лучше сразу бросить за борт». «Вы уверены в своих словах, Алексей Иванович?» — спросил Одинцов. «Этот человек действительно вам так нужен?» «Да, нужен», — ответил я. «Вы даже не представляете, сколько всего нам придется патентовать, чтобы обеспечить себе приличное будущее, а также двинуть вперед прогресс». «Понятно», — кивнул Одинцов. «Итак, с учетом особого мнения Алексея Ивановича Тимохина, гражданин Позников приговаривается к высшей мере социальной защиты с отсрочкой приговора на 3 месяца, по истечению которых мы снова соберем наш трибунал, чтобы решить, продлевать отсрочку еще на 3 месяца или приводить приговор в исполнение. Товарищи командиры, вы все видели? Общая трансляция на ваших кораблях была включена? Убедительно прошу вас лично и ваших замполитов довести до всего личного состава, что любая попытка деморализовать и демотивировать команды закончится точно так же. С осадным положением не шутят. В отличие от некоторых, у нас нет запасной родины». Затем он обратился к тем, кто собрался в кают-компании. «Спасибо за внимание. Все свободны». Мы спустились к себе в трюм и сидели в полном молчании. Минут через 15 вниз спустился побледневший Злобин. «Все, посадили на цепь, как собаку. Миска со жратвой, кружка с водой и подстилка. Говорят, посидит так до прихода в Артур, а там видно будет. Но следующий так легко не отделается. Одинцов больше никого слушать не будет. Не, парни, тут дело серьезное. Кто что-нибудь такое вякнуть захочет, пожалуйста, подальше от коллектива и уже поближе к борту. Старлей дрожащими руками вытащил из пачки сигарету. Ладно, я вяло махнул рукой. Вот и поговорили, понимаешь. Продолжайте свой демонтаж. Наверное, всякое радиотехническое барахло тоже пригодится. Только когда закончите, Алла, будь ласка, составь список, кто что заканчивал. Второе образование, если у кого есть. Хобби там разные. Товарищ Одинцов сказал. «Да я твоему Одинцову!» — взвилась Алла. «Цыц, дура!» Неожиданно для самого себя я рявкнул на нее так, что у самого зазвенело в ушах. «Ты что, не понимаешь? Не игры все это. И не марши на Манежной. Кончились шутки. Или ты делаешь, что тебе сказали, или ты летишь за борт, причем кувырком. Адвокаты, правозащитники и прочая рукопожатная публика осталась там. А здесь война. Уцелевшие платы тумана демонтировать. Товарищ Степанов, я сам не силен в радиоделе. Проведите, пожалуйста, ревизию нашей уцелевшей элементной базы. Как из самой установки, так и из ЗИПа. И прикиньте, можно ли из этого хлама собрать сколько-нибудь радиостанций? И если можно, то сколько штук и какой мощности?» Капитан второго ранга кивнул. «Прикинем, отчего ж нет? Связь на войне — это главное дело. На море особенно. Посыльного не пошлешь и телефон не протянешь. Сделаю. Сегодня вечером или завтра к утру. Тут еще, Алексей Иванович, подумать надо. Давайте, товарищи!» — окликнул он своих техников. «Не стойте, работать надо». «Что-то мне как-то неудобно стало. Люди, значит, работают, а я буду стоять и смотреть. Или даже пойду непонятно куда, непонятно зачем». Я встряхнулся и скинул пиджак, и бросил его на верстак. «Эх, ну его к черту! А ну, кто-нибудь, отверстку дайте начальнику!» Через пару минут, растерянно опустив руки, без дела стоял только особист Ким. «Ну и хрен с ним. Работать надо». Тогда же и там же. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович, 31 год. Лучше бы они убили меня сразу. Теперь, когда возбуждение начало проходить, на меня навалилась тоска. Озлобление улетучилось, и теперь я сам себе казался жалкой полуживой мышью, пойманной котом, который не торопится съесть свою добычу и лениво забавляется с ней, прежде чем умертвить окончательно. Мой запал, под воздействием которого я выкрикивал им все эти слова, спеша сообщить все, что о них думаю, в полной уверенности, что сразу вслед за этим мне свернут шею, улетучился без следа. Ему на смену пришла вялость и опустошение. Я не рассчитывал на дальнейшее свое существование, и поэтому теперь в мою пустую голову непроизвольно лезли удивляющие меня самого мысли. И главная из них была та, что умирать мне категорически не хотелось. Я вообразил себе холодную и равнодушную пучину, которая заглатывает меня, как ничтожную песчинку. Смерть, забвение, тьма, небытие. Мысль об этом заставила меня содрогнуться. Пожалуй, впервые я был так близок к этому самому небытию. И вдруг с потрясающей ясностью осознал, как я хочу жить. Жить! Вдыхать воздух. Видеть краски мира, слышать звуки, ощущать солнечное тепло. А ведь мне всегда казалось, что этого мало. Я всегда был недоволен тем, что имею. Людей, довольствующихся малым, я считал блаженными идиотами. Но сейчас, перед лицом такой близкой гибели, все это казалось мне огромным богатством. Жить. Жизнь становится такой сладкой в тот момент, когда костлявая рука смерти уже вкрадчиво касается твоей шеи. И вдруг встает Тимохин, говорит несколько слов, и наступает момент, когда смерть разжимает свои когти и говорит: «Отсрочка исполнения приговора». В тот момент, когда я выкрикивал этим людям свои проклятия, мне было совершенно не страшно умирать. Вот зачем жить, если невозможно исполнить свою главную мечту о достойной и богатой жизни? А вот теперь страх наваливается на меня с новой силой, и я уже готов делать что угодно, лишь бы получить еще одну отсрочку, а за ней еще и еще. Ну что поделать? Ведь на самом деле я не тот герой, который, смеясь в лицо смерти, бросает проклятие своим палачам. Никогда не понимал таких людей. Моя выходка была всего лишь истерикой, прорывом накопившегося в результате экстремальной ситуации напряжения. А я всего лишь маленький человек, который хочет жить. И жить хорошо. Ведь в этом нет ничего постыдного. И на самом деле все люди такие, просто некоторые умеют слишком хорошо притворяться. А я не умею. Мне страшно, и я совсем не хочу покидать этот мир. В идеале я хотел бы жить, как в том моем сне, чтоб денег куры не клевали, и чтобы мне для этого ничего не надо было делать. Но эти мечты, видимо, так и останутся пустыми мечтаниями, и ничего с этим поделать уже не получится. Если мне даже в итоге и сохранят жизнь, то влачить я буду только самое жалкое существование. Пусть, но лишь бы не холодная пучина, которая едва не засосала меня. Тогда же и там же. Кандидат технических наук Суфиева Лейла Рустамовна, 27 лет. На войну? Что ж, замечательно. Раз мужчины решили повоевать, значит, так тому и быть. Ведь в этом мире решают мужчины, и этого не изменишь. Да и зачем? Мы, женщины, должны лишь покоряться их решениям и не рассуждать, правильные они или неправильные. Мужчине следует быть смелым, суровым и сдержанным в своих эмоциях. И для меня было полной неожиданностью, когда Виктор Никонович, всегда такой молчаливый и спокойный, вдруг повел себя так, словно в него вселился шайтан. Честно говоря, я обратила внимание не столько на его слова, сколько на его вид. Он и вправду был похож на человека, у которого помутился рассудок. Он кричал что-то о том, что нам надо плыть в Америку. Но его очень быстро успокоили, хоть и сделали это весьма радикальным способом. Первый раз я видела, как по-настоящему бьют человека. Но почему-то особого сочувствия к Позднякову я не испытывала. Что-то подсказывало мне, что он сам виноват. А ведь мужчине всегда следует отдавать себе отчет в своих поступках. Но вот Алла Викторовна была преизрядно шокирована происходящим на ее глазах. Сначала, когда один из военных ударил Виктора Никоновича, она вскрикнула, а чуть позже, после того, как Позднякова увели, она подняла с пола его очки и, заботливо их протерев, сунула в карман своего халата. Потом, когда мы вернулись к своей работе, она, приняв целую горсть таблеток валерьянки, спросила меня: «Ну и что ты насчет всего этого думаешь, Лейла?» «Насчет чего именно, Алла Викторовна?» переспросила я. «Да насчет всего этого происшествия, насчет нашего будущего. Тебе не страшно?» Она воззрилась на меня внимательным взглядом из-под лобья. Впервые она смотрела мне прямо в глаза. До этого она мою персону не особо-то и замечала, как и Екатерину Григорьевну, которая в данный момент, не выказывая никакого желания поучаствовать в нашей беседе, вооружившись отверткой, в самом дальнем закутке снимала платы с оборудования. «Нет, не страшно», — пожала я плечами. «Наоборот, мне интересно. Ведь нам выпал уникальный шанс убедиться в правоте Эйнштейна и других великих ученых, приверженных идее о возможности преодоления пространственно-временного барьера. Их заключения были чисто теоретическими, но мы стали первыми, кто подтвердил их на практике. Разве это не замечательно и не говорит о том, что мы счастливчики? Мы стали своего рода пионерами, первопроходцами. И сожаления о привычном существовании в 21 веке не могут затмить восхищение перед величием мироздания, полного удивительных тайн, завесу над которыми нам ныне удалось слегка приоткрыть. А будущее? Что будущее? Думаю, что наши мужчины о нас позаботятся. Что же касается более широкого значения этого слова, то мое мнение такое. С этого момента история пойдет по другому пути. Ведь это уже не наш мир, а другой. В нашем все останется по-прежнему. Но в этом мы непременно повлияем на течение событий, даже если вовсе ничего не будем предпринимать. Но, как я поняла, мужчины собираются произвести существенное вмешательство, и я намерена с интересом за этим понаблюдать. А по возможности и поучаствовать. Я перевела дух. Поистине на меня снизошло какое-то озарение, когда я говорила все это. Алла Викторовна смотрела на меня круглыми глазами, открыв рот. Ну да, от меня ей еще не приходилось слышать такой длинной тирады. Она покашляла, словно подбирая слова для ответа на мою блистательную речь. «Вот как значит?» Наконец задумчиво произнесла она, глядя на меня так, словно впервые увидела. «Что ж, Лейла, ты меня, честно сказать, приободрила. Я как-то не смотрела на все это с такой точки зрения. Видно, так уж устроен человек, что сразу теряется, когда привычный уклад его жизни безвозвратно нарушен. Но неужели ты совсем не будешь скучать по той, прежней жизни?» «Что значит скучать по прежней жизни?» — ответила я, искренне не понимая свою коллегу. «Судя по тому, что с нами происходит уже сейчас, скучать не придется ни по какому поводу. Да и смысла в этом нет. Я даже рада, что все так получилось. Теперь меня не будут принуждать к замужеству, и, возможно, я смогу заниматься наукой в свое удовольствие. Ведь в это время уже существовали прославленные женщины-ученые. Так почему бы и мне не пополнить их ряды? У всех у нас теперь есть шанс изменить свою жизнь». Лесовая смотрела на меня некоторое время, о чем-то размышляя, а затем сказала: «А ты, оказывается, очень разумная, Лейлушка. Если б ты еще и мылась почаще, то цены б тебе не было». И в самом деле, теперь, когда больше нет моего старшего брата, который принуждает меня к замужеству, почему я и дальше должна выглядеть как вонючее и нечистое животное, смущающие всех присутствующих своей неряшливой одеждой, сальными нечесанными волосами и запахом немытого тела? Фу, какая гадость! Немедленно иду в душ. Первое марта 1904 года. 15:55 по местному времени. Тихий океан. 40 градусов северной широты. 158 градусов восточной долготы. Танкер «Борис Бутома». Майор морской пехоты Александр Владимирович Новиков. Пока группа лежит в дрейфе, мне бы надо быстро-быстро посетить с инспекцией все корабли группы. Кстати, на Быстром тоже есть одно отделение морской пехоты, кажется, из 4-й роты. Надо бы поговорить с их сержантом и принять командование. Но первым в инспекционном списке у меня был танкер «Борис Бутома». Не то чтобы я не доверял старшине, нет. Просто в связи с поставленной задачей на крейсерские действия намечается кое-какая реорганизация. И надо уточнить позиции. Скорее всего, для контроля за танкером мы оставим одно отделение и старшину. Туда же исполняющий обязанности капитана капитан-лейтенант Стрибуца, и все будет как положено. Все, катер отшвартовался у трапа. Поднимаюсь на борт, размышляя о том, что донести до 30 молодых ребят, что пути обратно нет. И что надо рисковать своей жизнью и здоровьем ради Родины, которая еще непонятно как примет и примет ли вообще. Это дело замполитов. Но замполит замполитом, а с командира ответственности тоже никто не снимал. Наверху, помимо вахтенного, меня встретили и о капитана, капитан-лейтенант Кротов, и наш старшина Кочур. Откозыряли, козырнул в ответ. Потом стянул с руки тугую перчатку. Все-таки холодновато в марте без перчаток, да и ветер резкий. «Здравствуйте, товарищи!» Я жал им руки, а мысль была уже далеко. Главное, чтобы не повторилась история, которая случилась на Вилкове. Лишних людей у нас нет. Но и разложение тоже допустить нельзя. Кто знает, может быть, того бузатера получится перевоспитать, а может и нет. Но в походно-полевых условиях посреди океана это проблематично. Не пришлось бы Одинцову уже завтра еще раз менять свое решение и все-таки приказать бросить этого типа за борт. Меня вообще мучает один вопрос. Как такой человек мог просочиться через фильтры отбора? Или он, как иногда у нас бывает, зашел в тему с черного хода? Ой, не знаю. А если у кого из моих ребят крышу сорвет? Тогда ведь тоже очень жестко придется поступить, иначе нельзя. Закон один на всех. А товарищ-то Ким слабину дал. Ну что с ним делать? Это не моя епархия. Об этом пусть у Одинцова голова болит. А мы уж исполним, если что. Смотрю, прапорщик уже собрал на палубе свой взвод. Стоят, ежатся от ветерка. Стало быть, побыстрее надо. Чуть в стороне экипаж танкера. Все 75 гражданских моряков. Гражданские-то они гражданские, но большинство наверняка служит срочку, а значит, должны понимать, что такое приказ и дисциплина. Не будет сознательной дисциплины, учиним палочную. Ну вот, старшина отдал команду смирно, морская пехота выровнялась и подтянулась, и даже бутомовцы приняли некое подобие строя. «Вольно, товарищи матросы и сержанты!» Оглядываю строй, нормальные, серьезные, сосредоточенные лица русских парней. «Чудо-богатыри! С такими можно идти в ад и вернуться с добычей!» «Я не мастер длинных разговоров, но значит так. Вы все уже знаете о русско-японской войне и о том, что, повинуясь долгу перед Родиной и присяге, мы выступаем на эту войну. В связи с планами дальнейших действий структура нашей роты будет временно преобразована. Для охраны и обороны танкера будет оставлено только одно отделение. Два других присоединяются ко второму взводу, который становится усиленной группой захвата. Остающиеся здесь на танкере должны помнить, что в их руках успех операции, потому что именно здесь сосредоточены все запасы нашей корабельной группы. Топливо всех типов, питьевая и котельная вода, продовольствие, амуниция. Теперь к вам, моряки танкера Борис Бутома. Согласно распоряжению представителя президента, вы все считаетесь мобилизованными на действительную военную службу до момента окончания действия осадного положения. А это случится не раньше, чем капитулирует Япония. Теперь о печальном. Дороги назад в свое время нет и не предвидится. Даже если восстановить эту треклятую установку, то, тыкаясь вслепую, можно вылететь куда-нибудь в мезозой. На самом деле наше положение не так плохо. Мы живы, здоровы и боеспособны. И в данный момент это может быть одно из самых востребованных качеств. Если мы будем держаться вместе, то займем вполне достойное место под солнцем, как и наша страна, которая это давно заслуживала. Об этом все. Теперь вопросы. Товарищ майор, разрешите обратиться? Перебиваю взмахом руки. Обращайтесь, рядовой. Рядовой Осипов, товарищ майор. Парень на секунду замялся. А какие задачи в этой войне будут у нас? Все уставились на меня, как на Деда Мороза в ожидании подарков. Какие задачи? Отлично, слушайте. Нашей задачей будет на 180 градусов развернуть телегу истории и направить ее в совершенно противоположном направлении. В первую очередь мы должны выиграть русско-японскую войну. Когда я говорю «мы», я считаю не только морских пехотинцев, но и военных моряков, инженеров, ученых, а также весь многомиллионный русский народ, частью которого мы остаемся. Эти люди нуждаются в нас, они ждут. А русский солдат всегда приходит туда, где его ждут. И не от нас зависит, что иногда мы приходим слишком поздно. Сейчас идет русско-японская война. Идет очень плохо. В нашей истории эта война была тем камешком, который стронул лавину и уничтожил страну. Все последующее, включая две мировые войны, четыре революции, террор, разруху, гражданскую и холодную войну, произрастает отсюда. Хотя вполне вероятно, что выиграв эту войну и расслабившись, можно получить то же самое, да еще и в тройном размере. Отсюда заповедь — не расслабляться. А то... Парни сдержанно засмеялись. Вот такие вот задачи. А приказ до вас доведут командиры. А вы, Степан Алексеевич, повернулся я к его капитана, организуйте принятие присяги у мобилизованных и переводите службу на военные рельсы. Сейчас на военном совете принято решение, единогласно принято, идти на Порт-Артур. И, навязав бой эскадре Того, уничтожить ее ввиду базы Порт-Артур. Затем получить выход на высшее руководство Российской империи и, войдя с ним в контакт, убедить этих людей в гибельности избранного ими курса. Убеждать будем всеми средствами. И добрым словом, и... Ну, вы помните, как сказал Аль Капоне. При этом, продвигаясь к Порт-Артуру, по пути следования нарушать транспортные коммуникации Японии. Сам факт появления в этих водах российского флота и досмотра судов поднимет ставки по страхованию. А уже это уменьшит желание судовладельцев вести что-нибудь в Японии. Ваша задача заключается в поддержании военного порядка на танкере, досмотре и охране захваченных судов. Теперь, товарищ капитан-лейтенант, по вашим дальнейшим задачам, не связанным с судовождением. Самое главное, ваше дело совместно с прапорщиком сохранить для всех нас танкер с его запасами топлива. Без топлива вся наша техника всего лишь большая куча железа. На вас обоих ложится задача составить подробные списки того, кто и что умеет. Образование, хобби и так далее. Особенно интересуют умения, отсутствующие в забортном пространстве. Дельтапланеристы там всякие, авто- и авиамоделисты, самодельщики и так далее. Также необходимо провести инвентаризацию всех электронных носителей и их содержимого, в том числе и личных мобильных телефонов. Инвентаризацией программ детально займутся уже специальные люди на БДК Николай Вилков. Из того факта, что обычно в походе отсутствует доступ к интернету, на этих носителях может оказаться множество нужной нам информации. Если она не нужна сегодня, она может понадобиться завтра. После того, как мы вступим в контакт с нашими предками, категорически запрещается без специального распоряжения командования выносить с корабельного борта любую электронную технику. Командование понимает, что телефон – это не просто переговорное устройство, но и хранитель ваших личных архивов, фото, видео и аудиофайлов. В вашу личную жизнь никто лезть не будет, но подумайте. Вроде бы обыденная для вас информация в этом времени может стать стратегически важной. Если информация про нас, нашем прошлом и возможном будущем, наших возможностях уйдет к иностранным разведкам, это может вызвать непредсказуемые и даже катастрофические последствия. А теперь все свободны. Разойтись!